Если б я не был так занят, напряженно ища взглядом затаившегося орка, граф непременно словил бы меня по ушам за такие слова. Уж чего-чего на спагит ему вылизывать, а точно не нанимался. Неверно истолковав мое молчание, этот умник от души пихнул меня локтем. Гррр! Не сдержавшись, я автоматически сделал то же самое. И мой господин с треском влетел головой вперед в дальние кусты, сломав по пути невинную сахшую ялочку. А из кустов он появился уж верхом на ком-то большом, черном и страшном. Так вот где прятался орк. Оба-на! Эх, если б была у меня энциклопедия эльфа Ренегата Унгорна, я бы охотно зачитал вам вслух пару абзацев касательно черных орков. Но книжка осталась на полке у мамы, а я обязан уложиться в полторы минуты, пока наш Эшли развлекается. Короче, обычные орки, как всем известно, полулюди, полумедведи, под 2 метра в холке, одежды не носят, а вот доспехи с удовольствием. Передние лапы у них длинные, почти до колен. Оружие простое, дубин да нож. Характер отвратительный. Внешние уроды. Из пасти воняет. Промышляют охотой бандитизмом, но по-своему хитрые, отважны до безрассудства, и мозги у них маленькие. А черные особи отличаются от основной массы лишь смуглостью кожи и предпочтением человеческого мяса. У нас в приграничье таких отлавливают, загоняя на флажки, хотя тот же Трувор, к примеру, может иногда втихую продать им лишний труп. — Малыш! Гррррр! — я сделал наивные глаза. — Сними меня! Видимо, мой хозяин уж накатал с кругами на спине тупоумного орка. Не надо дожидаться, пока его ссадят и съедят в качестве платы за проезд. В конце концов, орков я бил, еще будучи подростком, силы хватало на все. «Ловлю!» Я выставил вперед руку, одним движением цапнув юного аристократа за воротник и позволяя черному орку по инерции врезаться лбом в дерево. Дерево выдержало. Орк, впрочем, тоже. Он встал на кривые задние лапы и посмотрел на нас злобными глазками. «Моя жрать!» «Типичный орк!» — наклонившись, успокоил я слегка встрепанного Эшли. «Сейчас будет грубить и предлагать сотрудничество на паритетных началах». «Орх! Тьфу! Тьфу! Орх! Моя жрать! Твоя жрать! Вот его, а!» «Кошмар ходячий!» — тихо ответил граф. «По нему же психушка и зоопарк горючими слезами плачут». «Реликтовая раса! Хоть плодятся так, что кролики комплексуют». Охотно пояснил я и уже погромче для орка добавил. — Моя не есть человеков. — Твое грабить, моя его есть, — уточнил орк. — Нет, моя его есть, твоя им. Уй-уй-уй. — Малыш, на что он намекает? — Да, какие уж тут намеки, — смущенно фыркнул я. Орки простые, по сути, и живут примитивными инстинктами. Есть, петь, убивать и вот это. — Спасибо, друг мой. Что такое «уй-уй-уй» — мне ясно, — сурово сдвинул бровушки, мило покрасневший племянник главнокомандующего. — А теперь иди и дай ему по шеям. Во-первых, за неприличное предложение, а во-вторых, чтобы не гадил, где попало. У меня до сих пор сапог черт тебя в чем. — Можно просто пугнуть. Он один на арха не пойдет. Гррррр! Обсуждаемого орка как одуванчик сдуло. Боятся они нас. Это правильно. Мы ж цивилизованнее, к людям ближе вообще. Плохо, правда, если они стаей. Штук по 10 на одного. Такие случаи тоже были, и тут ж без сантиментов.